Глава 4. В глазах расплывалась от слез. «Боже, наконец-то! Впервые за эти несколько месяцев я плакала от счастья и радости. Радости, гордости, восхищения своей дочкой, стоявшей на верхней ступеньке пьедестала почета со своим партнером. Я ж вам говорил, знаки вселенной — классная штука!» — прошептал сосед и протянул мне мужской носовой платок. Клянусь, он чистый. Спасибо. Этих слез я не стыдилась. Их понимал любой сидящий в этом зале. А те, что я выплакала за прошедшие 180 дней, те скрывала ото всех. Только Эйприл, видя по утрам мои красные глаза, лишь вздыхала и крепко обнимала меня, шепча на ухо ласковое. «Мамуля, ты у меня, у нас с Айвином самое замечательное. И мы тебя очень любим. Всегда будем любить, что бы ни случилось». Я много времени провела на женских форумах. Тех, которые заполнены гневными, радостными, саркастичными, грустными, проклинающими. И, слава богу, наконец-то, высказываниями разведенных женщин. Пыталась примерить на себя их слова и эмоции, но ни одна не описывала моего состояния. У меня будто отрезали половину тела. Мне не хватало Фергала так, как не хватает ног или рук тем, кому их ампутировали внезапно, без предупреждения, без подготовки, в виде продолжительной мучительной болезни. Наши ночи не были менее страстными, одни менее заполненными привычными мелкими признаниями в любви. Легкий поцелуй в плечо, «я тебя люблю» одними губами, стикеры с сердечками на кофемашине. Я не видела никаких признаков надвигающейся катастрофы. Я была слепа, как крот, или просто как без памяти влюбленная в собственного мужа женщина, дура одним словом. И вдруг развод, раздел имущества и ни единого звонка от него. Невозможность дозвониться до Лаванды, принявшей во всей этой истории самое непосредственное участие. Дурацкое условие о содержании, если я продолжаю жить в том же доме, не встречаться с другими мужчинами и вообще практически делать вид, что ничего не случилось. Каюсь, первые дни именно так и было. Не потому, что я была по-прежнему хорошей, послушной женой. Скорее от шока, что он выбросил меня из своей жизни, не соизволив даже объясниться. А через 2 недели поступила так, как посчитала нужным сама. «Мамуля, мамочка! Yes, мы сделали это!» Дочка взлетела по ступенькам, не обращая внимания, что ее провожают приветственными возгласами, еще не успевшие разойтись после церемонии награждения зрителей. «О, детка, я так рада за тебя! За вас с Адамом! Где он, кстати?» Я обнимала тонкую фигурку, а Эйприл умудрялась приплясывать в моих руках. «Он уже в раздевалке! Они с родителями куда-то срочно едут, так что сегодня отмечаем без него, мам! Сегодня у нас точно будет пицца! Я жрать хочу, как крокодил!» «Юная леди достойна самой высочайшей награды. Медаль в виде гигантской пиццы будет наименьшей из возможных», заметил вставший со своего кресла Андрей, который своим движением нарушил наше с дочкой хрупкое равновесие. «Упс, простите, я наступила вам на ногу!» «Я готов потерпеть, если вам так удобнее обнимать вашу маму». «Только не это. Сперва я его избила, а теперь Эйприл оттоптала ему ноги». «Дочь, сойди, пожалуйста, с ноги этого чрезвычайно терпеливого джентльмена. Ему сегодня немало досталось от нашей семьи». Молодой мужчина приподнял обе руки в отрицательном жесте. «Ну что вы, я избранный. Это все не просто так. Нам суждено было познакомиться. И мои страдания не идут ни в какое сравнение с удовольствием лицезреть столь прелестных леди. Так, значит, решено. Сегодня за гигантскую пиццу плачу я. Кстати, я Андрей». «Эйприл, а вы откуда знаете мою маму?» «Слушайте, я уже даже боюсь сказать, что у меня день рождения в апреле». Он в очередной раз проигнорировал один из вопросов, адресованных ему. «Случайно ли?» «И поскольку, будучи человеком новеньким в этом городе, совершенно не знаю, где здесь подают самую громадную и самую вкусную пиццу, доверяюсь вашему выбору ресторана». «Мамуль, давай к Лазари. Там такое мороженое!» Закатила глаза моя победительница. «Хитрюга какая! Начала с пиццы, теперь мороженое, а что потом? Аффогато? Ты знала, ты знала!» Звонко расхохоталась стрекоза и чмокнула меня в щеку. «Все, я убежала переодеваться, встретимся у выхода». И Эйприл, широко улыбнувшись нашему сегодняшнему спонсору обжираловки, ускакала вниз, придерживая подол бального зеленого платья. «Ваша дочь совершенно очаровательна. Сколько ей лет?» 17. «Наверное, не стоит говорить, что почти 18. От греха подальше». «Ей я этого не скажу, чтобы не смутить слишком юную деву, но вам признаюсь, еще год-два, и вам придется обзавестись большим мусорным баком поближе к дому». «Зачем?» «Ну вот знаю, что сейчас последует очередной комплимент, а удержаться не могу». «Сыпать туда осколки разбитых мужских сердец», провожая Эйприл задумчивым взглядом, ответил мужчина. «Или прятать туда трупы соперников, убивших друг друга в борьбе за ее внимание. Ну или убитых кем-то третьим, более удачливым, но ревностно охраняющим свое сокровище. Как дракон свое золото», попыталась привести в шутку я, но в сердце в очередной раз кольнула смутная тревога. «Скорее, как Кощей яйцо с иглой, на конце которой его жизнь. Вы же знаете такого персонажа русских народных сказок?» «Еще бы не знать. У меня все детство прошло с русскими народными сказками и сказками Пушкина. Не поверите, до сих пор половину наизусть помню. А вы, значит, собственник?» «Что, простите?» «Только не надо притворяться опять, что не услышал. Я говорю, вы, наверное, из тех мужчин, которые жуткие собственники, да?» Андрей перевел на меня взгляд, моргнул и задумчиво улыбнулся. «Позвольте вашу руку. Не хочу, чтобы в этом узком ряду с вами случилось новое приключение». Как мне не хотелось услышать ответ хотя бы на этот личный вопрос, воспитание не позволяло настаивать на продолжении темы. Поэтому я проглотила все фразы, вертящиеся на кончике языка, и позволила Андрею аккуратно взять меня под локоток. «Как ваши туфли?» – заботливо поинтересовался он, выводя меня из зала. Я старалась не очень сильно хромать, но при этом идти так, чтобы вес тела не нагружал сломанный каблук. «Нормально. Надо бы поехать домой переобуться, но не хочу портить момент триумфа моей оголодавшей девочки. Так что доберемся до машины, оттуда до ресторана, а там под столом никто и не заметит». Мы подождали Эйприл у входа в здание, а затем дружно загрузились в мою машинку. Андрей отметил, что добирался на конкурс на такси, так как планировал потом еще прогуляться по городу и ознакомиться с окрестностями, на что моя щебетушка Эйприл тут же принялась расписывать ему местные красоты. Я рулила и слушала их вполуха, иногда что-то отвечая, когда Андрей пытался меня вовлечь в общий разговор. Я вдруг отметила, что он то и дело бросает в мою сторону внимательные взгляды, переводя их с Эйприл. Уж не надумал ли проложить дорожку к моему сердцу через ребенка, как поступают некоторые особо опытные соблазнители? И тут же в голове возник вопрос. А я бы повелась, если бы увидела, что они с Эйприл нашли общий язык, и он вполне мог бы заменить в нашем доме Фергала. Повелась бы. За этими мыслями я не заметила, как мы прибыли в ресторан. Услужливый администратор проводил нас к свободному столику, круглому на четверых, за которым мы с комфортом разместились и оказались сидящими в своеобразном дружеском кругу. «Так что твой папа?» – заговорил Андрей, когда мы сделали заказ и вернули официанту меню. «Он наверняка тоже поддерживает твое увлечение танцами. Приезжает поболеть за тебя на конкурсы». «А папа с нами больше не живет». Отмахнулась Эйприл, стараясь говорить беззаботно. Хотя я заметила, как едва заметная морщинка прорезала кожу между ее бровей. Мне всегда казалось, что дети перенесли наш с Фергалом развод более стойко, чем я. По крайней мере, быстрее оправились от шока. Но теперь впервые задумалась, действительно ли моя дочь уже не грустит об отце. «Очень жаль», — сказал Андрей. «Мне всегда казалось, что семья не может быть полной без мужчины». «Как и без женщины», — тут же добавил он, вежливо улыбнувшись мне. «И без ребенка. Это те три составляющие, которые образуют семью». «У нас четыре составляющие», — откликнулась Эйприл. «У меня есть еще брат». «Даже так?» — приподнял бровь и подмигнул мне Андрей. «Да вы мать-героиня». «Разве это звание не за 7 детей дают?» Вяло отмахнулась я, заставив себя рассмеяться. Меня все больше беспокоило то, что Андрей так активно интересуется нами и так мало рассказывает о себе. Ну а что вы сами с супругой приехали? Учитывая наш вечер, полный совпадений, не удивлюсь, если у вас окажется тоже двое детей». «Увы, холост», — развел руками мой собеседник. «Хотя нахожусь, так сказать, в поиске. В активном поиске. Я правильно сейчас назвал это?» «Правильно, правильно», — рассмеялась Эйприл и захлопала в ладоши, потому что за наш стол принесли пиццу. «Давайте уже есть!» Остаток ужина прошел в милой, приятной обстановке совершенно ненапряженного общения. Андрей шутил, хохотал над рассказами Эйприл о нашей Пич и почивал забавными байками о своем домашнем любимце, оставшемся в России. И моя, пару раз за вечер приподнявшая голову тревожность, уснула под тихий голос нашего нового приятеля. А вот в конце он меня удивил. «Моя мама всегда говорит, что между настойчивостью и навязчивостью тонкая грань, которую мужчина не имеет права переступить. Леди, я совершенно очарован и страстно мечтаю продолжить наше знакомство. Поэтому...» Тут он достал салфетку из подставки и принялся что-то черкать на ней. «Я даю вам свой телефон. Это российский номер, я еще не успел обзавестись местным. Он появится у меня через 1-2 дня. Но этот номер доступен круглосуточно». И мужчина протянул листок в нашу сторону. «Как бы я ни хотел получить заветные цифры для того, чтобы иметь возможность писать вам или поболтать по-дружески, я не буду их сейчас просить. Давайте так, ровно через неделю, в это же время, в этом же ресторанчике я буду ждать вас на ужин. Либо...» Он посмотрел мне прямо в глаза. «Буду надеяться на звонок от вас, если вы захотите встретиться раньше». На том мы и распрощались. А на обратном пути домой Эйприл мне заявила: «Мам, а классный друг у нас появился, да?» Я не могла не согласиться. День мы провели довольно здорово. Впрочем, этот самый день выдался такой насыщенный, что по возвращению домой, приняв ванну, я устало вбрела в спальню и тяжело опустилась на пуф перед туалетным столиком. Отражение, подсвеченное приглушенным светом ночника, показывало мне измученную, немолодую женщину. Даже не знаю, что Андрей во мне нашел, раз весь вечер оказывал знаки внимания. Наверное, он бы разочаровался, увидев меня сейчас, сидящую перед зеркалом без огонька в глазах, несмотря на все его комплименты и старания. Но что я могу сделать, если для счастья и сияющего взгляда мне нужен лишь один мужчина? И он, увы, не со мной. Я нанесла на лицо ночной крем, подсушила волосы и собиралась уже ложиться спать, когда зазвонил телефон. Домашний, который стоял на тумбочке у постели и которым я не пользовалась, оставив его для экстраординарных случаев и для старых друзей бабушки, иногда забывавших, что ее уже нет. Озадаченная, кто мог бы побеспокоить меня в такой час, я поднялась на ноги, пересела на постель и взяла трубку. «Алло?» «У тебя красивые ноги, Таня. Такие изящные лодыжки!» — раздался в трубке приглушенный незнакомый голос. «Кто это?» — насторожилась я. «Знаешь, что подошло бы к таким ногам?» — продолжил незнакомец на том конце провода, проигнорировав мои вопросы. «Браслеты. Специальные такие браслеты с цепью, которые я прикую твои стройные ножки к кровати, чтобы ты никуда не ходила, сидела дома и была моей, только моей, и ничьей больше». Я почувствовала, как все мое тело задрожало от ужаса. Этот голос, он явно был специально искажен. И осознание того, что кто-то знает мой домашний номер, знает мое имя и бормочет что-то про мои лодыжки, создавало ощущение чужого тяжелого дыхания за спиной. Да, кто-то следил за мной и дышал мне в спину, упиваясь собственной безнаказанностью. «Я кладу трубку!» — выпалила я. «А если еще раз позвоните, обращусь в полицию!» В трубке раздался низкий смех. «И никуда ты не обратишься, милая. Ни в какую полицию, ни к каким друзьям, да? Ведь ты живешь не одна, моя Таня. Я тебе еще позвоню как-нибудь». В трубке щелкнуло, и звонок завершился. Я поплотнее запахнула на груди халат, затем порывисто встала, задернула на окне шторы и обошла весь дом, проверяя, закрыты ли двери и окна на запоры. Холодный пот стекал по моей спине, А в голове так и звучало жуткое «моей, только моей, ничьей больше».